Так, друзья, я Вадим Open Yoga. Let me introduce myself. I'm Vadim Open Yoga. Значит, вся информация на сайте openyogaclass.com. Это у нас йога-магистратура, то есть те, кто уже в йога-бакалавриате 4 года отучился. И открытая часть йоги-магистратуры. Вы помните, 3 в одном: работа, учеба, реклама. Все надо соединять, потому что народ просто вообще тупо не знает об открытой йоге, о йоге-бакалавриате, о подготовке преподавателей, даже о том, что можно бесплатно изучать йогу, понимаете, на курсах, никто ничего не знает. И все, надо с этим смириться, пробиться, друзья, мы не сможем. Я посмотрел, что сейчас творится по поисковым и всем этим запросам в Яндексах, Гуглах, Ютьюбах, все там, вот такенные зубастые, вот с такенными бюджетами. Йогу они отжали, а нас никто не узнает, все, ну, надо делать, конечно же, то есть, и вот хорошее мне сравнение нравится, знаете, раньше был храм открытой йоги, он был виден издалека, а сейчас джунгли заросли, переплелись там, лианы, все, совершенно ничего не видно, везде какая-то коммерция, везде эти проплаченные бюджеты. Нет, конечно, надо в этом направлении тоже работать, но, друзья, давайте так, у нас другие цели. Мы не коммерческая организация, мы не извлекаем прибыль, нам не нужен хайп, мы работаем даже не на несколько десятилетий вперед, а на несколько жизней вперед, понимаете? Поэтому, ну, будем ждать, пока это все, как говорится, отомрет, отсохнет и отвалится. Таких ситуаций было очень много в течение йоги. Они хорошо, кстати сказать, описаны, когда вот йога, она совершенно была неизвестна, потом вдруг становилась популярной, но кто становился популярной? Не йоги, а около йоговские всяческие такие структуры, причем это везде, во всех странах, они начинали цвести бурной, такой, как сказать, деятельностью, скрывая истинную йогу. Потом, конечно, с течением времени у них концы с концами перестают сходиться. Они рушатся, но вот надо как-то переживать это. То есть сейчас я посмотрел, открытую йогу не найти. То есть если вы не знаете, что она есть, вы ее просто так не найдете. Это вот как приговор. Во всяком случае, ну, вот все наши попытки, как бы так это протестировать, проанализировать, значит... С одной стороны, не очень приятная, конечно, вещь. А с другой стороны, ну что ж, говорится, бывали хуже времена, но не было подлей. Помните, да, высказывание? Значит, и поэтому слезная просьба, все открытые йоги и гени, помните, открытая йога, как и все ценное, редкое, как эти самые растения, занесенные в эту, в Красную книгу, вымирают. Все такое дешевое, хайповое, значит, распространяется и вытесняет. Если раньше там жили зверьки в девственных лесах, то все, леса вырубают, засеивают чем-то генно-модифицированным, ядовитым или еще чем-нибудь, но зато дающим прибыль, понимаете. Да? Вот такая вот, к сожалению, ситуация. Не знаю, переживет ли, что называется, йога-капитализм. Ну, хотя она много чего пережила, скорее всего, капитализм тоже сейчас дуба врежет в его форме, действительно. Как это сейчас очень модно обсуждать. Ну, просто вот на лицо я вижу просто несостыковки, везде несостыковки. Но они опасные несостыковки. Род людской вымирает, понимаете? Это вот самое несостыковочное. Прибыль увеличивается, а народ вымирает, понимаете? Понимаете, да? Хорошие расклады, да. Вот, поэтому слезная просьба, значит, не забывайте, наши выпускники, наши все студенты где-то там рекламировать, напоминать о нас, писать какие-нибудь там слезные, ну, нет, не слезные, бравурные эти самые, слезные никого никто не любит, я сам не люблю слезные. Вот, и конечно же, давайте мы сейчас это обсудим, но прежде чем мы это обсудим, еще один такой фактор, с одной стороны радостный, с другой стороны трагический. В том смысле, что мы сейчас переезжаем на новые платформы, и, конечно же, все засады проприетарные, которые только можно было себе придумать, они все вылазят. Какое счастье и чудо, что мы работаем на open source. То есть, если бы не open source, я бы даже не знаю, что бы сейчас было. Ну, во всяком случае, для открытой йоги, которая, так сказать, не такая. То есть, еще раз, слезно вас прошу, изучайте Linux, установите все на компьютере Linux Ubuntu. Хватит, значит, лить воду на мельницу нехороших этих дельцов. И, ну, здесь еще другая ситуация. Все обновляется, мы сейчас обновляем наши ресурсы, интернет-йога-курсы сейчас обновляются. Это страшная боль, это совершеннейший кошмар. То есть какое-то время, ну, сейчас еще пока и старые, и новые курсы работают, но старые просто сыпятся на глазах. Знаете, как это, Титаник, который тонет, и спасти его смысла нет, поэтому... Опять же, пользуясь случаем, все, кто пользуется старым форумом, старыми курсами, срочно переходить на новый. То есть никакой гарантии, что завтра все включится. То есть, вообще, если честно, ну, это чудо, что оно сейчас включается, потому что, ну, я не буду там ужасающие подробности системы рассказывать, какие вещи, и... Соответственно, заходить на новый форум, наш форум, помните, Бхава превыше всего, будет Бхава, будет прана, мы все выживем, не говоря о том, что будут деньги, почет, уважение, слава, и вообще, если будете, что называется, йогой заниматься согласно вот подходу, высшему, то будут все цели человеческого существования, 4 цели. Кстати, семинар, напоминаю, в августе семинар будет, когда, какого августа, кто напомнит? Да, 5, 6, 7 перед семинаром мастер-класс, значит, в нашем йога-пэлэсе, тоже приезжаем, проходим и так далее, не теряем время, потому что некоторые говорят, ой, вредовое лето, давайте отдыхать, не, друзья, знаете, как это, на том свете отдохнете, в самадхи. Понимаете, в этой жизни надо пользоваться всем, в том числе и отдыхом для приобретения опыта, самопознания, чтобы выйти на качественно новый уровень бытия, как призывает нас йога. Поэтому сейчас, я напоминаю, завтра продолжается вот этот наш формат, летняя школа йоги будет завтра. А в конце лета, начало сентября, морской семинар, значит, очень много каких тем осветить нужно нам. Вот мы в прошлом году начали связку йога и высшая математика. Только там есть возможность в спокойной обстановке на природе, значит, погрузиться в эту мудрость, да, потому что... Ну, собственно говоря, высшая теория, аксиоматика йоги, она... просто плотно связанная, это моя личная точка зрения, люблю ее везде повторять, но я считаю, что все, что называется современной наукой, никакая не наука, а брошенная в Европу в свое время знание йоги, которое фактически дало хорошие результаты. То есть у меня есть такие косвенные доказательства. Ну, что такие косвенные доказательства, даже само понятие ноля, оно откуда пришло? Оно пришло из Индии, из... всех этих духовных сфер. А без него невозможна математика в любом его виде, тем более вот современная, без этого технологии, без технологии невозможно современный образ жизни, поэтому фактически, когда говорят, ну как же, вот западный человек живет на Западе без йоги, и что, хорошо живет? Да он хорошо живет из-за науки. А наука откуда? Наука из-за математики. А математика откуда? Математика из Индии. А там она откуда? А там она из вот этих вот ведических кругов, которые занимались самопознанием и, вероятно, уже тогда выходили на очень высокие уровни всего, но немножко там по каким-то причинам в другую сторону технология пошла, точнее не технология, а направление мысли. То есть они как бы, знаете, как на аутсорсинг отдали Западу разработку науки, а сами сконцентрировались на чем? На самом интересном. На личном просветлении, на личном самадхи, на личном экстазе, понимаете, да? Ну, а Европа не то же делает. Те сливки снимают там какие-нибудь научные, там, производственные круги в Кремниевой долине, а всю черновую работу делают где-нибудь в Юго-Восточной Азии, загрязняя окружающую среду, там, где там эти бедные аборигены работают, света белого не видят. Просто ужас, ужас. Это ж мы же все восхищаемся технологией, но человечество не знает, какую цену платят вот за каждую вот эту вот безделушку блестящую. Там люди света белого не видят, они там в рабстве фактически на этих фабриках работают. Вот. Ну, это такое неудачное, конечно, сравнение. Ну, хотя, с другой стороны, почему нет? Значит, поэтому на морском семинаре есть возможность вот так в спокойной обстановке изучать азы математики, азы того, из чего возникает прикладная математика, а именно IT, а IT сейчас без от IT вам не уйти никуда. Кстати, вот я вижу Костика, Костик в первый же день, ты видел там такой... Выложил ты инструкцию, да, по IT. В первый же день, значит, поздравления пришли от Ютьюба, потому что такого взрывообразного роста просмотров не было зафиксировано, там побито все. Да, ну, правда, там есть свои нюансы, я сейчас о них не хочу распространяться. Значит, поэтому слезная просьба рекламировать набор в группу. Сейчас идет набор в группу йога-бакалавриата на преподавателей йоги. То есть первая стадия обучения с октября начала. Прана-22 называется группа. Не знаю вообще, каждый день существования открытой йоги чудо. В нашем меняющемся мире, поэтому имеет смысл это все. Не, других источников нет. То есть вот в чем проблема самая большая йоги вообще и открытой йоги в частности? Здесь что, не работают практики? Да не работают лучше, чем что было. Здесь что, плохое обучение? Да и лучше нету на свете. Во всяком случае, в области йоги в открытом доступе нет ничего. В чем проблема? В рекламе. Мы пробиться не можем, друзья, и это большая-большая беда, потому что это приносит деньги. У нас была тут как-то с вами лекция, да, почему? Это сверхприбыльное дело реклама. И люди профессионально занимаются рекламой и живут очень хорошо. С чего живут вот эти все эти самые социальные сети? С рекламы. С чего живут эти самые поисковые системы? С рекламы. Они зубастые, они все сожрали, понимаете? А вы тут такие, значит, эти бессеребренники йоги пришли, дайте нам нашу открытую йогу прорекламировать. Следующий ответ, гони монету, монеты нету, значит, все, пошел отсюда, да. И это, к сожалению, ничего с этим мы не сделаем, потому как народ в своей массе еще девственен. Всякого рода рекламное зомбирование действует просто на ура. Все ненавидят рекламу, но все ее смотрят, все плюются от рекламы, но все ей подвержены. Всех она раздражает, но все начинают слоганами из рекламы разговаривать. То есть вот раз какая-нибудь рекламная кампания пошла, раз внедрили такой вот образ мысли. То есть такие кукловоды невидимые. Сидят, вбрасывают какие-то такие ментальные установки. Завтра хочу поговорить с вами на эту тему, на летней воскресной школе йоги. Значит, еще раз, на openyogaclass.com вся реклама есть. Заходим, смотрим, присоединяемся. Но больше всего... Меня сейчас вызывает беспокойство переезд на новый форум. Друзья, без Пхавы вы все умрете. Умрете вы без Пхавы, вы не пробьетесь. Если вы не будете чувствовать, что есть такие же, как вы заскучаете, будете как этот тигр в клетке в зоопарке ходить туда-сюда, потом заболеете, от тоски умрете. Это вот судьба всех йогов и йогинь, которые родились в этом мире, но не нашли себе подобных. Жизнь их не сладкая. Вот это утонченная карма. Значит, хорошая карма, что родились, хорошая карма, что йогой занимаются. Хреновая карма, что не могут найти себе подобных. Без себе подобных... Как без витаминов вы даже при большом количестве пищи долго не протянете. А найти себе подобных вы не сможете. Почему? Потому что везде влияние рекламы. Вы не пробьетесь, вы не заявите о себе. Это денег стоит. Понимаете? То есть, чем больше о вас знают, тем больше вам приходят деньги. Те, кто это понимают, не пускают на эту площадку вас. А вы такие глупенькие сидите, хорошо, я сижу, меня не знают, ой, как мне хорошо. Да нет, ты зачем-то родился в этом мире, но не выполняешь, зачем родился, не нашел единомышленников, и все. Я вот постоянно вот эти вот темы, я почему о них говорю? Меня обвиняют часто. Почему я говорю, что йога исчезает, а ее везде полно? Это кажется, что это йога. Это не йога, друзья. Все, что угодно, только не йога. Да, ну в лучшем случае какие-то элементы, ну и на том спасибо, хотя бы слова никто не пугается. И то хорошо, но вот точно та же ситуация с одиночеством. Это цивилизация одиночек. Одинокие. Понимаете, да? Причем, чем больше народу, тем одиночнее все себя чувствуют. Ну и следующее, просто физическое исчезновение. Вместо того, чтобы плодиться и размножаться, все непонятно в каком-то ступоре находятся, непонятно, чем занимаются. Друзья, мы живем в этой жизни в телах, которые мы не создали усилием воли. Нам их подарили наши предки. Понимаете, да? Отрез вам кусочек волоса, вы что же его усилием воли отрастите, что ли? Нет. Он сам отрастет. Или не отрастет. Понимаете, да? Мы живем в телах, которые милостливо подарены, значит, нашими древними предками. У нас долг перед ними. Отдать этот долг мы можем только лишь подарив тела другим живым существам. Если мы не выполняем это незамысловатое правило, это самый страшный, вот я не побоюсь этого слова такого религиозного, грех. Понимаете, да? Вот иногда даже хочется, так и хочется, потому что природа, ну, все сделала для того, чтобы плодиться и размножаться. И удовольствия всяческие, понимаете, от противоположного пола. А получается так, удовольствие забираем, а дело не делаем. Ну, что же это такое? Ну, как это так, да? То есть мозгов хватает уже лезть в эти все дела репродуктивной системы, чтобы, значит, по-хитрому себя вести, но в то же самое не хватает понять простую вещь, что живем-то в долг. Тела наши мы не сами себе сотворили, мы ни ранку залечить не можем. Да, может быть, там высокопродвинутые йоги-йогини, которые поднялись над кармой, там усилием воли, бог знает что, могут делать своим телом, там его оживлять, вылечать и так далее. Ну, кто может похвастаться, значит, из присутствующих и слушающих, что вы такие высокопродвинутые йоги? Никто. Значит, правила игры надо понимать и выполнять. От чего самые большие проблемы? Я сколько наблюдал, как сказать, таких вот трагических судеб. Все трагические судьбы, причем вот какая-нибудь мелочь, казалось бы, вот мелочь там, ну какая-нибудь дурная привычка там, или еще что-то человек делает, не делает и так далее. Казалось бы, мелочь, а конец фатальный. Да это не мелочь, понимаете, это просто выход из тех правил игры, в которых мы здесь живем, ну и которые жизненно необходимы. Ну, выдерните какой-нибудь главный подшипник из машины, и у вас развалится на ходу. Да? Вот точно так же и мы пилим, что называется, какие-то вещи, ну, которые необходимы. И, то есть, вот в этом отношении есть такой вектор в сторону жизни. Если не будет жизни, йога никому не нужна, так же, как и наука. Даже как и политика, как и все бессмысленно, если жизнь не продолжается. Ну, не могут понять совершенно, он даже дверь нам закрывают, потому что орем слишком. Вот, да, значит, ну, надеюсь, кто-то услышал. А дальше идем. Давайте мы открытую часть, значит, я напоминаю. Набор в группу Трана 22, это йога-бакалавриат. Те, кто закончил бакалавриат, сейчас набор идет в йога-магистратуру, но это уже после 4 лет. Тоже поинтересуйтесь, вперед. Давайте все, открытую часть, нажимаем.